Техники социабельны. Все выдающиеся политические деятели мира, начиная со времен Эллады, были пикники. Для людей этого типа одиночество страшнее всего. Они созданы для общества, для активнейшей работы. Самые распространенные заболевания у них сердечные, они мнительны и легко ранимы, их замыслы широки и неконкретны, они исповедуют синтез, а не анализ. Их память отнюдь не универсальна, а сохраняет лишь самое броское и яркое. Отсюда, кстати, обывательская уверенность, что пикники поверхностны в знаниях. Они воспринимают книгу, спектакль, науку в целом, сразу, или принимая ее, или отвергая напрочь. Полная бескомпромиссность у пикника сменяется таким компромиссом, который и атлетику, и астенику будет казаться предательством. И, наконец, в любви бесконечные увлечения. Причем и любовь, и увлечение отнюдь не самоцель, а некий вспомогательно стимулирующий инструмент для непрерывного обновления основной его пикника деятельности. «Да у вас просто готовый номер для концерта. Ваши сведения ошеломят всех пикников в зале. Занятно. Ну а что такое атлетики?» «Внешний эталон атлетика — греческая скульптура. Спокойствие, рационализм, точность. Астеник худой, с покатыми плечами, абсолютно невосприимчив к жировым накоплениям, склонен к легочным заболеваниям, аналитичен, пессимист». «Вы думаете, эта классификация серьезна?» «Пока рано делать заключения, но опыты, по-моему, интересные». «И у пикников в семье обязательно бордель, да?» «Не всегда, но большей части». «Точно! А кто виноват?» — усмехнулся Ванюшин. «Футуристы, акмеисты, имажинисты и вся прочая сволочь!» «Но зачем же вы о них так грубо?» «А я их ненавижу. Все эти измы — способ фокусничья быть сытым и устроенным в те времена, когда цензура свирепствует против реализма. Они строят загадочные рожи и порхают по самой поверхности явлений, и при этом играют роль непонятых гениев, которых травит официальщина. Тьфу!» Исаев долго стоял у окна, дожидаясь, пока Ванюшин завяжет галстук и причешется. «Наверное, нет ничего грустнее», — задумчиво сказал он вернувшемуся из ванной Ванюшину. «Как смотреть на женщину, которая долго сидит одна в сквере?» «С одной стороны. А с другой, нет ничего грустнее, как смотреть сегодня утром на нашего премьера, которому предстоят переговоры с Семеновым. Едем в редакцию. Надо писать номер комментарий. Я введу вас в курс дела». У Семенова. В салоне, отделанном под моренный дуб, сидели трое. Атаман Семенов, претендующий ныне на всю полноту власти, напротив него братья Меркуловы, властью в настоящий момент обладающие. Меркулов-старший, помешивая ложечкой зеленый чай в тонюсенькой фарфоровой чашке, заканчивал: «Таким образом, мы рады приветствовать вас здесь, на островке свободной и демократической русской земли. Сразу же после того, как вы соблаговолите выставить свою кандидатуру на дополнительный тур выборов в Народное собрание, и ежели вы будете выбраны, наше правительство сочтет за счастье предложить вам тот портфель, который наше демократическое собрание сочтет возможным одобрить». «Где это ты, Спиридон Дионисьевич, выучился таким жидовским оборотом?» «Только грубить зачем?» — вступился Николай Дионисьевич. «Это в казачьем войске проходит, а у нас не надо, Григорий Михайлович. У нас надо все трезво и всесторонне рассматривать». Семенов поднялся из-за стола, грузно заходил по каюте. Солнечные зайчики носились на перегонки по черному, моренного дуба потолку. В большие иллюминаторы видно, как два миноносца под Андреевским флагом стоят напротив семеновского теплохода. Орудия все до единого, расчехленные, точно наведены на него. Семенов это замечает. «Трезво?» — уже спокойнее сказал Семенов. «Хороша трезвость, когда вся Россия поругана красной сволочью, а вы не мычите, не телитесь. Изничтожать надо красную гангрену». «Каким образом?» «Виселицей и нагайкой». «Вчерашним днем живешь, Григорий Михайлович». «И потом», — раздумчиво заметил Меркулов-старший, «для того, чтобы выступление было эффективно, нужна толковая подготовка, господин атаман». «Погодить надо, пообвыкнуть». «Чего годить? Годить, поке до вас в океан сошвырнут? Нет, это не для меня. Либо так, либо никак. Если боитесь, уступите место другим». «Григорий Михайлович», — рассмеялся Николай Дионисьевич, — «ты зачем же множественное число употребляешь, когда одного себя имеешь в виду?» «И-и-и», — покачал головой Семенов, чтобы скрыть усмешку, — «нужна мне власть. Я свое дело сделаю, да и уйду. Мне в борьбе любая должность почетна». «Красное словцо ты любишь, Григорий Михайлович». «Любая». «Если любая, я тебе предложу должность полкового командира. Пойдешь?» «Ты зачем же надо мной куражишься? Я сюда не должность делить приехал, а сражаться за попранную честь государя-императора». «Вот видишь, как разнервничался. Значит, незачем было про любую должность говорить. Ведь уговорились мы. Пройдут выборы, и тогда с открытой душой примем тебя в свои ряды. Неужели нельзя месяц-другой обождать? Мы, когда тут готовили наш победоносный переворот, подоле ждали. А ведь мы, Григорий Михайлович, не в Токио сидели, как ты, а под чекистским пистолетом. Ты меня этим не упрекай. Пока ты тут золото в 20-м году наживал в торговле, я под четой красных сдерживал и своих друзей хоронил. Ишь, Пуришкевичи мне тут отыскались!» «Я попрошу вас вести себя в рамках приличия», — сказал премьер. «Мне стыдно за вас, атаман!» «Ты за себя лучше стыдись! Лампасы им желтые не нравятся, от виселиц их коробит. Меня тоже коробит, я тоже человек. Да только я фронт прошел, а вы зад в тепле держали. А вот вас стукнет, и вы запрыгаете!» Меркуловы гневно вышли из каюты. На палубе их тесным кольцом окружили журналисты, засыпали вопросами, трещат фотокамерами и киноаппаратами. Первым к ним Исаев. Уже около самого трапа Спиридон Дионисьевич остановился и ответил на все вопросы одной трафаретной фразой. «Господа, повторяю, переговоры продолжаются в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания. Григорий Михайлович Семенов, патриот Родины, который тонко и своеобразно понимает сердцевину переживаемого момента, мы убеждены, что в дальнейшем наши контакты возрастут еще больше». «Думая о будущем», — добавил Николай Дионисьевич, — «мы, конечно же, трезво учитываем уроки прошлого». У младшего братца выдержки поменьше, проговорился. «Газетчику только краешек покажи, он все вытащит. Шум, новые вопросы, крики. Братья не отвечают. Они быстро спускаются по трапу, садятся в свой бронированный катер и уплывают на берег». Исаев бросился в пассажирское отделение и, по-кошачьи, мягко ступая, подошел к двери, которая вела в каюту Семенова. Японская миссия. Пресс-атташе быстро диктовал шифровальщику. «Следующее сообщение под шифром «Юг» передадите сразу в два адреса — МИД и военная разведка Генштаба. Итак, вы готовы?» «Я готов». «Прекрасно». «Владивосток. 7845. агент 76 с подтверждением через агента 487 передает».